молодость. А вот адреналин на завтра. Молодость, только сейчас и ничего на завтра. Молодость, время и что-то на дне банки. Молодость, гулянки, спортивные санки. Молодость, а вот адреналин на завтра. Молодость, только сейчас и ничего на завтра. Молодость, время и что-то на дне банки. Молодость, гулянки, спортивные санки. Можно нам это шоу на повтор? Кипка, балахон, заведем мотор. Время без 20, а все уже в сборе. И наших двое уже успели выразиться на заборе. Наши амбиции возносят нас как птицы. Нам уже не остановиться, мы заказали пиццу. Одному из нас не мешало бы побриться. Но это же не модно и не бесит полицию. Задолбали меня эти следы помады на вещах. Лучше бы тогда дала мне или же дала леща. Вчера я помню, как айфон я обещал. А сегодня, как назло, я в баре с пациками обнищал. На море слез по колено, ведь у нас до колена. Мы в этих джунглях гиены, и нам не надо Каена. Ку-ку, девочка, рубашка в клеточку, чулочки в сеточку. Кажется, нашел соседочку. Молодость, а вот адреналин на завтра. Молодость, только сейчас и ничего на завтра. Молодость, дрели и что-то на дне банки. Молодость, гулянки, спортивные санки. Молодость, а вот адреналин на завтра. Молодость, только сейчас и ничего на завтра. Молодость, дрели и что-то на дне банки. Молодость, гулянки, спортивные санки. Можно нам это шоу на повтор? Помню разговор с отцом и мой потрепанный двор. Родители хотели прокачать балбеса, а я качал лишь под рыбчину. Дымовая завеса. От рассвета до заката, как бы не так. Это не молодежный мрак, вот это наш формат. Фарватер нашего движения для Минздрава ад. А утром корабли крушения под русский мат. Много было песен спета на хатах летом. Девочки почти раздеты, их обдувало ветром. Таяли конфеты, безопасный секс, вот лучший чай. Канта, Ари, Видерчи, юбочка, Гуччи, гудбай. Я вспоминаю студенчество, и я так горд за отечество. Ты знаешь, а депрессия походу лечится. Только печеночка калечится. Молодость, а вот адреналин на завтра. Молодость, только сейчас и ничего на завтра. Молодость, дрели и что-то на дне банки. Молодость, гулянки, спортивные санки. Молодость, а вот адреналин на завтра. Молодость, только сейчас и ничего на завтра. Молодость, дрели и что-то на дне банки. Молодость, гулянки, спортивные санки.